Назад к Меркури. Я не знаю, где я. Не могу даже найти озеро. Перед глазами все время лежащая на земле роза, в руках ощущение сломанной шеи той охотницы, ее теплой крови и чувство, что этого не должно было быть. Наш план был вовсе не план, чистое безумие. И я уже давно должен был оказаться в квартире. Я опять стою на коленях на мокром булыжнике. У меня то и дело подгибаются колени. Я отдыхаю, прислонившись лбом к мокрому камню, и пробую исцелиться, но толку нет, зуд не приходит. Похоже, что мои силы кончились. Уже светло, но еще рано, тихо, людей нет. Дождь перестал. Я встаю, мне нужен сахар. Прежде всего надо поесть и попить. Тогда я смогу исцелиться, в голове прояснится, и я смогу найти квартиру и Габриэля. На улице какой-то человек поднимает металлические жалюзи небольшого табачного магазинчика. Он входит внутрь, я за ним иду по пятам до тех пор, пока он не оказывается прижатым к стене. Я не знаю ни слова по-французски, поэтому говорю по-английски, зажимая ему ладонью рот, чтобы он не поднимал шум. Он смотрит мне прямо в глаза, и я вижу, что он понял. Мне некогда его связывать. Селия говорила мне, что в настоящем деле все не так, как на тренировке. Она учила меня контролировать дыхание, думать о том, что я делаю, делать это как следует. Я вырубаю его одним ударом, как следует. Потом я стою у холодильника и пью энергетический напиток. Второй. Становится лучше, получается залечиться. Я хватаю потрепанный рюкзачок хозяина магазина и набиваю его жестяными банками с напитками и сладкими батончиками. Теперь надо найти квартиру. Я иду по улице вниз, по направлению к озеру. Найду озеро, найду и квартиру. Колени больше не подгибаются. Наконец я выхожу на угол нашей улицы. Дом прямо напротив. Вокруг никого нет, но все же что-то не так. С моей стороны у обочины дороги припаркована какая-то синяя машина и еще одна красная и ржавая. Ее я видел раньше. Слева, недалеко от входа в квартиру, стоит фургон. Кажется, я уже видел его, но где? Это не фургон охотников. Так чего я мешкаю? Ничего необычного в нем нет. Если я побегу, через минуту окажусь в квартире, через две у Меркури. Но что-то все-таки изменилось. Я стою в дверном проеме довольно далеко от входа. Дождь начался снова. Издалека доносится шум машин. Я жду. Ничего не происходит. Совсем ничего. Это-то меня и убивает. Габриэль не пришел. Роза убита, а у той девушки такая тонкая шея. О том, что Габриэля схватили, и особенно о том, что с ним сделают, я не могу думать. Просто не могу. Дождь усиливается. По улице едет машина. Женщина выходит из подъезда одного из домов, раскрывает зонт и, цокая каблуками, спешит прочь. Я вспотел. На улице тепло, дождь продолжает идти. У меня за спиной по соседней улице едет автомобиль. И вдруг я вижу какое-то движение, тень в подъезде соседнего с нашим дома. Все тут же становится, как было, но не совсем. Ведь теперь я знаю, в чем дело. Я знаю, что это за тень. Я вижу, что это охотница. Вот она опять застыла на месте, пистолет наготове. У нее в кармане мобильный, он гудит, тихо, но вполне ощутимо. Это-то я и чувствовал. Поделать ничего нельзя, остается только надеяться. Может быть, они загнали Габриэля сюда, и у него не было другого выхода, кроме как нырнуть в проход с охотниками на хвосте. Пройти за ним они вряд ли могли бы. Для этого надо точно знать, где именно расположен проход. Но даже если и прошли, то Меркури разделается с ними по одному, пока они сидят на крыше. А это значит, что Габриэль сидит сейчас в коттедже и не может высунуть нос, чтобы предупредить меня. Но он же сказал, что уведет их. А как иначе они могли узнать о квартире? Если его поймали и пытали, как скоро он мог им все рассказать? В дальнем конце улицы показывается машина, она мчится на полной скорости. Черный джип, я видел его у дома охотников. Клей останавливает джип посреди дороги и выходит. Вид у него недовольный. Он подходит сначала к охотнице в засаде, потом направляется к нашему подъезду, входит внутрь. Охотница садится в его джип, резко разворачивает его и отгоняет подальше. Минуту спустя она уже на месте. На улице опять тихо. Надо уходить. Но я весь в крови. Фейны остановят меня, если увидят. Надо найти место, где можно отдохнуть и привести себя в порядок. Я иду уже минут 20, как вдруг вижу ее. Она стоит в конце проулка, ее частично загораживает фургон, но я сразу узнаю ее, даже с такого расстояния. Я понимаю, что лучше всего пройти мимо, но Роза и Габриэль и еще много всякого мешают мне поступить разумно. Не знаю, где ее партнер, но мне с ней долго делать нечего. Залечившись, я, крадучись, приближаюсь к ней, вытаскивая по пути Фейерборн из ножен. И в ту же минуту все меняется. Фейерборн как будто оживает у меня в руке. Он часть меня, но и я тоже часть его. Я хватаю охотницу сзади и разворачиваю ее к себе лицом. Фейерборн оказывается у ее горла. «Кого-то потеряла?» — спрашиваю я. Она моргает. Даже теперь ее воротит от моего прикосновения, но она быстро справляется с этим сюрпризом и начинает превращаться в здорового мужика. Но я, ее младший братишка, готов к таким трюкам. Готов и Фейерборн. Мы наносим Джессике удар в плечо, и ее наполовину трансформировавшееся тело отбрасывает к стене. Мы ударяем ее в другое плечо. Она кричит. Если ее напарница где-то рядом, то времени у меня меньше минуты. Джессика уже полностью превратилась, но ее раненые руки бесполезны. А у меня есть силы и Фейерборн, чтобы удержать ее у стены. Джессика снова превращается, на этот раз в Аарона. Голос Аарона молит: «Пожалуйста, не делай мне больно, Натан. Я знаю, ты не хочешь причинить мне боль. Заткнись. Я знаю, ты хороший. Всегда это знал. Пожалуйста, отпусти меня. Я знаю, что мне надо бежать, но видеть Аарона так приятно. Мне хочется просто посмотреть на него. Но это не Аарон, это Джессика. А она злая ведьма. Я приставляю кончик ножа к глазу Аарона. Фейерборн хочет выколоть его. Натан, пожалуйста, ты же хороший человек. Я знаю, что выколоть ей глаз — хорошая мысль. Ведь тогда она не сможет скрыть этого, превращаясь. Но я не могу. Не хочу. Не Аарону, хотя я и знаю, что это не он. Твержу себе, это же Джессика. Но я и с ней этого не хочу. А Фейерборн хочет резать. Я весь дрожу, пытаясь затолкать нож обратно в ножны. И тут Джессика отталкивает меня. Не сильно, но этого довольно. Я поднимаю нож, и он как будто перечеркивает ей лицо наискось. Я забираюсь в какой-то дом в пригороде. Он пуст, сигнализации нет, наверное, хозяева ушли на работу. Я принимаю душ, меня продолжает бить дрожь, я весь трясусь. Мое пулевое ранение выглядит как маленькая круглая дырочка, но стоит мне коснуться тела поблизости от нее, как меня пронзает такая боль, что я, кажется, вот-вот упаду в обморок. Мне даже не хочется пытаться извлечь пулю. Кроме того, батончики и энергетические напитки работают нормально. Раздумывая, как мне добраться до Меркурия, я съедаю здоровую миску хлопьев, закусываю бананом, потом вторым. Слабое представление о том, где может быть ее коттедж, у меня есть. Габриэль сказал как-то, что иногда ездят туда на поезде или даже ходят пешком. Охотники наверняка пасутся на вокзале и следят за всеми автотрассами, но, может быть, мне удастся проскочить в автобус. Тогда я уеду на нем из Женевы, а где-нибудь дальше пересяду на поезд. До моего рождения осталось 4 дня. Осторожность важнее скорости. Мне нужна карта. В доме есть компьютер, но я понятия не имею, как им пользоваться. В ящиках стола я нахожу карту Швейцарии, но мне нужна другая карта для туристов, чтобы найти долину Меркури. Придется купить. Хорошо хоть, что в рюкзаке того лавочника оказался его кошелек и мелочь для кассы. Обычно я не беру денег у таких, как он, просто я не знал, что кошелек в рюкзаке — это исключение. Перед выходом я смотрю на себя в зеркало. В доме, должно быть, живут немолодые люди. Его одежда мне великовата. Темных очков я не нахожу, поэтому надеваю его красную бейсболку с белым крестом на голову, а шею обматываю шарфом, перчатки. Я нахожу пару кожаных и отрезаю у них пальцы. Меня так и подмывает бросить Фейерборн здесь. Я не хочу, чтобы его получил и Меркури. Я не хочу, чтобы он вернулся к охотникам, но и мне он не нужен. Можно было бы засунуть его куда-нибудь в буфет, то он бы и сгинул здесь навеки. Но я беру его с собой. Лучше я его где-нибудь закопаю. Нельзя отдавать его Меркури. Нельзя, чтобы она знала, что он у меня, а у нее Анна-Лиза. Так, по одной проблеме за раз. Сначала выйти из дома. Найти место, где спрятать нож. Вернуться к Меркури, получить 3 подарка. Я направляюсь к большой улице, где есть автобусная остановка. Идея с автобусом сработала. Он остановился на вокзале какого-то городка в получасе езды от Женевы. В альпинистском магазине рядом со станцией я купил карту. Карта просто замечательная. В Швейцарии полно долин, но долина Меркури уникальна. В ней есть ледник, а деревни вытянулись с востока на запад вдоль реки, как бусины на нитке, так что найти ее на карте совсем просто. Поезд довезет меня туда, потом я опять пересяду на автобус, потом пройду пешком, но у Меркури буду сегодня поздно вечером. Я покупаю полный рюкзак батончиков, энергетических напитков и сухофруктов и сажусь в поезд. Народу много. Я нахожу свободное место, сажусь и пригибаю голову. Черт, черт, черт. По платформе идет охотница. Она заглядывает в окна состава, проходит. Я выхожу спокойно. Утро раннее, еще темно. Я где-то в лесу. Та охотница меня, должно быть, не увидела. Иначе я был бы уже в тюрьме или на том свете. В таком состоянии мне от них не убежать. Я не могу бегать. Я весь в поту, меня бьет дрожь, лихорадит, бок опух. На ребрах выросла опухоль величиной с яйцо. Хорошо, хоть энергетические напитки еще не кончились. Возвращаться на станцию нельзя, рискованно. Можно было бы остановить попутку, но если я простою на обочине дороги дольше 10 минут, меня снимут охотники. Да и вообще в машину я залезать не могу. Там я буду как в ловушке. Кроме того, у меня есть карта. Я знаю, куда мне идти, и у меня есть время. Дорога до Меркури займет 2 дня, а до моего дня рождения осталось 3. Я успею. Я вернусь к Меркури, получу мои 3 подарка и как-нибудь помогу Анне Лизе. Светает. Я уже много прошел. Иду ровно. Стараюсь держаться лесочков вдоль дороги. Теперь можно отдохнуть. У меня все болит, как у старика. Но пару часов отдыха я могу себе позволить. Уже сумерки. Прошел целый день, я его проспал. Зато теперь ночью, выспавшись, я буду чувствовать себя лучше. Энергетических напитков осталось всего 2, но я надеюсь, что смогу купить еще. Среди деревьев я чувствую себя свободно. Здесь можно менять шаг. 5 деревьев я прохожу быстро, еще 5 медленно. Опухоль размером с яйцо превратилась в опухоль размером с кулак. Светает, я больше не могу идти. Отдохну немного, только не засыпать. Черт, который час? 30:30, наверное. В сон так и клонит, но надо идти. Продолжаю идти, кружится голова. Вот и деревня. Покупаю напитки, мне нужен сахар. А еще мне надо узнать, какой сегодня день. Какой сегодня день? Странное чувство. Голова кружится. Я снова в лесу, иду ровным шагом. Сахар помог. Мой день рождения послезавтра. Или нет? Я же проверял. А может, нет? Кто-то проверял. Или я все выдумал? Нет, я же пил и проверял. Я видел газету. Да, верно, снова забыл. Хороший сегодня день для прогулки, солнечный. Иду, правда, немного медленно, зато солнышко. Если я буду идти весь день и всю ночь, то приду к Меркурию еще до моего дня рождения. Кажется, так. Надо только продолжать идти. Какое сегодня число? Я мокрый, потный, опухоль не рассосалась. Грудь болит, все тело болит. Не трогай, просто иди. Я иду медленно, зато светит солнышко. Солнышко, солнышко, солнышко. Что это там? Кто-то стоит впереди за деревьями. Я кого-то видел. Кто это? Какая-то девушка. Солнечный свет, длинные светлые волосы, бежит, словно газель. Анна Лиза, подожди! Я перехожу на бег, но почти сразу останавливаюсь. Анна Лиза! Прислониться к дереву, передохнуть минутку. Анна Лиза убежала. Я съезжаю по стволу на землю. Ну почему она не возвращается? Анна Лиза! За стволом дерева кто-то хихикает. Роза? Я ползу туда, чтобы проверить, и там действительно оказывается Роза. Она лежит на земле и хихикает. Но тут я понимаю, что она не может хихикать, ведь она мертвая. И поднимаю ей голову, чтобы посмотреть, хотя сам знаю, что делать этого не нужно, но я делаю, я уже не могу остановиться, и она тут же превращается в охотницу. Ее кровь на моих руках, мои пальцы сжимают ее сломанную шею. Я просыпаюсь, тяжело дыша, я весь в поту, снова дрожь. Темно, надо идти, я слишком долго спал. Я встаю, ноги у меня подгибаются. Уже светло, солнце светит через деревья. Я снова слышу, как хихикает Роза. «Роза?» Она выглядывает из-за дерева и говорит: «С днем рождения завтра, Натан!» «У меня завтра день рождения?» «Эй, люди, завтра мне исполняется 17 лет!» «Но где все?» «Где Габриэль?» «Роза, где Габриэль?» Она даже не хихикает. Вокруг снова тихо. «А где я?» «Карта! Где моя карта?» «И напитки у меня тоже были. Или нет? Зато у меня есть Фейерборн. У меня же есть Фейерборн и ручей. Не нужны мне никакие напитки. У меня есть ручей. Хорошее место для отдыха. Хорошее. Давай-ка глянем на опухоль. Ничего хорошего. Желтая, очень желтая, с маленьким круглым шрамом и множеством красных прожилок. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Если я к ней притронусь... Черт!» Роза вернулась. Танцует вокруг меня, нагибается ко мне, смотрит на опухоль. «Бе-е-е! Надо ее срочно вырезать». «Где Габриэль?» Она краснеет, но не отвечает, а я ору. «Где Габриэль?» Молчание. Темнеет. Я смотрю на опухоль. Кажется, она стала еще больше. Скоро я весь превращусь в одну большую опухоль. Какой сегодня день? Я не могу думать. Не могу. «Роза, какой сегодня день?» Никто не отвечает. Тут я вспоминаю, что Роза умерла. В опухоли полно яда. Габриэль говорил, что пуля отравленная. Она отравляет меня. Ее надо убрать. Просто взять и отрезать. Я беру Фейерборн в руки. Он хочет это сделать. Светло. Я лежу на земле у ручья. Мне больно, но не так, как раньше. Вскрыл ли я опухоль? Не помню. Я опускаю глаза, моя рубашка расстегнута и вся пропитана кровью и еще какой-то желтой гадостью. Желтой гадости много, зато опухоли нет. Вода в ручье вкусная, и мне становится лучше. В голове проясняется. Я выпил много воды, целый ручей. Рана выглядит не так плохо, когда я вымываю остатки желтой дряни. Небольшая припухлость, правда, есть, но это ничего. Тело уже так не ломит. Яд вышел, но пуля еще внутри, так что, быть может, немного опухать еще будет. Но худшее, наверное, позади, раз я так хорошо себя чувствую. Я не знаю, какой сегодня день, но, кажется, как раз мой день рождения. Наверное. Мне 17 лет. Мне 17 лет, и я хорошо себя чувствую, я дойду. Даже без карты, я уже узнаю горы. Я начинаю идти, и тут понимаю, что у меня нет Фейерборна. Нож, который мне подарил Габриэль, есть, а Фейерборна нет. Я бегом возвращаюсь к ручью за ним. Вот здесь я вскрыл себе опухоль. Вот вытекший гной. Фейерборн должен быть здесь. Я же вскрывал себя Фейерборном. Я был у ручья, я ткнул в себя Фейерборном, а когда очнулся, его не было. На поиски нет времени, надо идти к Меркури. А про Фейерборн забыть. Он мне все равно не нужен. Если идти с хорошей скоростью, я доберусь до Меркури, когда стемнеет. Снова начинается дождь, мелкий и затяжной. Холодает. Я иду по долине вверх, под ногами у меня дорога. По дороге идти быстрее, а мне сейчас нужна скорость. Лишь несколько машин проезжают мимо, их фары ослепляют меня, но я упорно держусь дороги и прохожу 3 деревни подряд, а потом начинаю лезть в гору. Я хорошо знаю тропу, но идти по ней тяжело. Она намокла и стала скользкой, и все равно меньше, чем через полчаса я буду на месте. У меня болят ребра, но не так сильно, как раньше. Я не лечусь, может, от этого только хуже. Не знаю, но ничего, справлюсь. Скоро я буду на месте, получу мои 3 подарка и помогу Анне Лизе. Я поднимаюсь все выше, а дождь становится все холоднее и, наконец, превращается в снег. Снег валит густыми хлопьями. Они огромные и, кажется, падают медленно, как парашюты. Конечно, я сейчас высоко в горах, но даже здесь что-то холодновато для июня. Снег толстым слоем лежит на земле, мне по колено. Он мешает идти, но не очень. Снег сухой и рыхлый, так что я не перелезаю через него, а просто раздвигаю на ходу ногами. Я оглядываюсь, чтобы посмотреть на свой след, но его почти не видно. Снег такой легкий, что осыпается, когда я прохожу, и поверхность оказывается почти ровной. Я все время думаю, что вот-вот дойду до коттеджа, но огней впереди нет, только сзади. Я поравнялся с расколотым древесным стволом. Он неровный, из него торчат длинные щепки, на них даже осел снег. Отсюда уже должен быть виден свет. Я прибавляю шагу, но последние 20 метров торможу. В коттедже темно. Я иду вдоль боковой стены и сворачиваю к входной двери. Когда я уже стою на пороге, внизу, в левой части долины, что-то ярко вспыхивает, позже доносится звук, это выстрел. Еще один, за вспышкой следует гром, это Меркурий сражается с охотниками. Наверное, охотники все же нашли проем, но если бы они прошли через него, то не смогли бы слезть с крыши. Значит, они вычислили долину, где стоит дом. Такое им вполне по силам, а потом просто приехали сюда. Ненамного меня обогнали, судя по всему. И тут меня осеняет, а что, если они схватили Габриэля, пытали его, и это он выдал им, где долина? Не могу об этом думать, надо найти Меркури. Надо идти на выстрелы, она должна быть там. Вдруг в долине подо мной формируется облако, и клубясь поднимается к леднику. Из него вылетает молния, это она. Но сначала я должен посмотреть, здесь ли Анна-Лиза. Не знаю, сколько у меня осталось времени, немного. В коттедже все аккуратно прибрано. Мои вещи лежат, как я их оставил, тоже с вещами Габриэля. Значит, он не возвращался. Я проверяю спальни. Не знаю, на что я надеялся, но я думал, что Анна-Лиза, по крайней мере, будет здесь. Ее нет. Меркури, должно быть, перенесла ее к себе, в замок. А где он, я не знаю. И что, она все спит? Может быть, Меркури ее разбудила? Хотя нет, зачем ей? Я надеваю куртку и смотрю на часы в кухне. Если поднапрячься, я могу сказать, который час. Оказывается, времени больше, чем я думал. До полуночи всего минут 10. Кажется, так, или даже меньше. Но если я побегу, то еще успею к Меркури. Я выскакиваю наружу и делаю два шага в направлении выстрелов, и тут же останавливаюсь. Не могу двинуться дальше, как будто меня держат. Снег продолжает падать вокруг меня, но снежинки тоже как будто замедляются, а потом останавливаются. Хлопья снега висят в черноте ночного воздуха. Все вокруг замерло, и я благодарно падаю на колени.